Глава 167. Доминирующая группа. Часть 1. Мысли Суа Цзя были довольно просты. На самом деле, его слова означали, что он просто хотел, чтобы Дамэй была верна, а не все, что она надумала. Получив ее обещание, Суа Цзя удовлетворенно кивнул, но он не понимал, что это было равносильно принятию чувств Дамэй. Обычно, когда девочка говорила мальчику, что ее жизнь была его, а ее дух после того, как она умрет, был его, она определенно принадлежала ему, без вопросов. По крайней мере, она так думала. По сути, она сказала, что выйдет замуж только за него. К сожалению, хотя Суа Цзя был умным, он был неопытен в этой области и, таким образом, не понял подтекст слов Дамэй. На следующее утро Суа Цзя сначала посетил различные союзы, чтобы установить новые названия. Торговая группа золотых ангелов, воровская группа темных ангелов и группа наемников кровавых ангелов. Каждая группа имела свой собственный флаг. На флагах был изображен шестикрылый ангельский феникс с военным клинком в руке. Единственное, что отличало флаги, это цвета. Группа воров имела черного ангела, группа наемников – темно-красного ангела, и торговая группа – золотого ангела. Суа Цзя делал это, чтобы сплотить их. Кроме того, ради сохранения всего этого в секрете от общественности, Суа Цзя не хотел, чтобы они вернулись в город священного света. Здесь было слишком много шпионов. Он знал, что единственный способ защитить свои тайны – иметь свою собственную территорию. Было ясно, что Белая вилла не была по-настоящему его. На самом деле его контролировала Вэнь Я. Согласно приказу Суа Цзя, девушки разделились между городом Славы, город приливного зернохранилища и город Белых полей, чтобы сформировать торговую гильдию, гильдию наемников и гильдию воров. Связь поддерживалась через передачу писем. Несколько дней спустя, шестикрылые ангельские фениксы отправились. На этот раз, они не имели установленного срока для их экскурсии. Они не должны были возвращаться. Суа Цзя уже все рассчитал. Через несколько дней, императорская семья дарует ему кусок земли. Там он установит свой круг влияния. Это место будет его реальной территорией. После того, как шестикрылые ангельские фениксы ушли, Суа Цзя вернулся к своему обычному образу жизни. Он проводил по ночам 6 часов, медитируя, и посвящал 6 часов методам алхимии. Он знал, что, основываясь на частоте боев шестикрылых ангельских фениксов, эти зелья будут потребляться с пугающей скоростью. Суа Цзя не продавал эти зелья. Продажи зелья жизни было уже достаточно. Зелья имеют много преимуществ, которые будут потеряны, как только другие узнают о них. В настоящее время во всем мире, только группа шестикрылых ангельских фениксов имела это преимущество. Это было самое большое состояние Суа Цзя, а также то, что их группа захватит золотой треугольник. Суа Цзя уже просчитал. Хотя, с нынешней точки зрения, казалось, он потерял много денег, сумма, которую они получат после того, как захватит золотой треугольник, будет неизмерима. Кроме того, завоевание золотого треугольника означает, что они должны были использовать преимущество трех великих зелий, как могли. Вечера Суа Цзя были уже полностью заняты, равно, как и дни. Он проводил их, тренируясь соглашению льда и снега, тщательно изучая алхимию. Когда он отдыхал, он практиковал магию. Это был график Суа Цзя. Суа Цзя никогда не считал нужным посещать школу, несмотря на то, что в академии тоже преподавали алхимию. Их процедуры были слишком медленными. Кроме того, их метод был слишком необработанным. Возможно, что даже после 5-летнего обучения он не намного продвинется. Этого было явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Суа Цзя. Методы Суа Цзя были очень просты. Он приобрел множество алхимических учебно-методических материалов, чтобы постичь базовые знания. Затем он пошел в библиотеку и взял все книги, связанные с алхимией. В то же время, Суа Цзя в очередной раз подал запрос в различные союзы, чтобы собрать все книги об алхимии. Он также просил союзы собрать подсказки о местонахождении частей набора экипировки Атлантиды, а также частей набора Огненного Феникса. Через полмесяца, на заднем дворе Белой виллы было новое здание, личная библиотека Суа Цзя. В библиотеке был только один этаж, его общая площадь была не маленькая, а в просторной библиотеке были ряды книжных полок, отображающих различные типы книг. Тем не менее, все книги, так или иначе, были связаны с алхимией. Суа Цзя был в этом здании каждый день, лежал на удобном диване и спокойно пролистывал книги. Две горничные стояли рядом и помогали. Спустя лишь месяц, Суа Цзя удалось закончить обучение всем базовым знаниям об алхимии. Тем не менее, знания алхимии были шире моря. Изучение только основ было эквивалентно обучению 1 плюс 1 в математике. То, чему он должен был учиться дальше, было реальной алхимией. Путь, по которому пойдет Суа Цзя, будет очень, очень долгим. Суа Цзя также не присутствовал на королевских соревнованиях, так как в этом больше не было никакого смысла. Он уже был рыцарем высшего ранга. Продвижение выше потребует от него военных достижений. Не было других способов для него повысить ранг. Суа Цзя не знал, кто был чемпионом в прошлом году, но он надеялся, что одна из двух девушек станет чемпионом в этом году. После их обучения с прошлого года, они, несомненно, смогут победить всех своих противников. Оставив в стороне Суа Цзя, который усердно учился, группа шестикрылых ангельских фениксов уже столкнулась с длинным караваном. Вокруг них были разбросаны тела, кровь уже окрасила все вокруг. Стояло несколько сотен вагонов. Это был уединенный торговый путь в 200 километрах от города приливного зернохранилища. Это была 58-я торговая группа, которую успешно ограбили шестикрылые ангельские фениксы. Тем не менее, эта группа явно была самой крупной. Посмотрев все товары, одна из девочек побежала к девушке с номером 1 на груди и почтительно сказала: «Номер 1, товар собран». Номер 1 раздвинула свою мантию, открывая сладкое и обаятельное лицо. Если присмотреться, было ясно, что она была очень красива. С тех пор, как Суа Цзя подарил ей ожерелье, она, наконец, стала боссом группы после месяца кропотливого обучения. Почему она стала боссом так легко? На самом деле, причина была проста. Во-первых, очень помогло ожерелье огненного феникса. Во-вторых, лучший набор экипировки принадлежал ей. Среди всей группы, только она носила полностью связанный набор. На самом деле, текущий набор Дамэй был не хуже, чем у любого несравненного эксперта на больших торговых путях. Учитывая большие преимущества, которые она получила, было бы странно, если бы ее экипировка не расценивалась как номер 1. Причина, почему она была номером 9, была в том, что у нее не было полностью связанного набора экипировки. Глава 168. Доминирующая группа. Часть 2. Дамэй посмотрела на караваны и выдохнула. Что там есть? Есть что-нибудь ценное? Девушка напротив нее радостно сказала. Вагоны перевозят драгоценные магические алмазы из страны Нисы. В общей сложности 100 вагонов и 1000 коробок волшебных алмазов. Дамэй резко вдохнула. Эта торговая группа была не отсюда, а из Нисы. В противном случае, как они смогли бы собрать так много дорогих алмазов? Дамэй немного подумала. Один вагон может вести 10 коробок, и каждая коробка, скорее всего, содержала 100 магических алмазов. Это означало, что в 100 вагонах было в общей сложности 10 тысяч алмазов. Каждый из них стоил около 50 тысяч золотых, поэтому стоимость этих 100 вагонов была 500 миллионов. Это эквивалентно половине полугодового объема производства алмазов Нисы. Дамэй стиснула зубы и громко заявила. Транспортный раздел группы воров должен прийти и сразу начать движение. Перевезите все эти вещи и спрячьте в тайное место. За короткий срок их использовать нельзя. В противном случае, мы навлечем на себя неприятности. Девушки были восхищены ее словами. Верно, можно было бы грабить любые торговые группы. Однако никто не мог красть у торговой группы другой страны. В противном случае, противоположная сторона направит за ними большие группы. Если другая страна не убьет их, обида никогда не забудется. Независимо от того, насколько велика группа, не было никакого способа идти против всей страны, даже если Ниса была лишь маленькой страной. Видя, как транспортная группа оттаскивает вагоны с торгового пути один за другим, Дамэй обследовала окружение. Неудивительно, что эта торговая группа имела так много сильных воинов и магов. Кроме того, ни один человек не пытался убежать, даже когда они были полностью уничтожены. Все это было, потому что они были торговой группой другой страны. Дамэй покачала головой. Она не сжалилась над этими ребятами. Так как они решили плавать снаружи, было трудно для них избежать нападения из темноты. Если они были напуганы, было бы лучше, если бы они не выходили вообще. Последний опыт шестикрылых ангельских фениксов на торговом пути позволил им созреть. Одна из фениксов подбежала и сказала: «Дамэй, торговая группа только что прислала новости. Наш 8-й вагон товаров снова украли. На этот раз, Это работа мощной группы воров. Их основная штаб-квартира находится в... Кивнув головой, Дамэй быстро выудила карту и быстро обвела место, основываясь на докладе девушки. Затем она добавила туда заметку. Вскоре все вагоны, которые были на торговом пути, были перемещены. Дамэй осмотрелась и уверенно сказала: «Теперь, когда это произошло, кто-то обязательно придет узнать, что было. Кроме того, у нас накопились тонны обязательств. Вот почему воровская группа темных ангелов временно станет группой наемников кровавых ангелов и подавит ту группу воров, получив обратно все, что они нам задолжали». Шестикрылые ангельские фениксы единодушно согласились с решением Дамэй. Девушки удалили их черный флаг воров и подняли алый флаг кровавых ангелов. Затем они направились в места расположения штаб-квартиры воров, отмеченной на карте. Так как они осмелились украсть товары торговой группы золотых ангелов, то они должны быть готовы к тому, что группа наемников кровавых ангелов их уничтожит. В течение следующего месяца для золотого треугольника наступили беспокойные времена. Группа наемников кровавых ангелов нападала и уничтожала всех тех, кто осмелился украсть товары у торговой группы золотых ангелов. В общей сложности было истреблено 68 воровских групп. В то же время Дамэй получила ответное письмо Суа Цзя. В письме Суа Цзя ругала их трусость. И что торговая группа была из другой страны. Они были воровской группой. Их бизнес заключался в грабежах. Если группа боялась последствий, то они вполне могут вернуться домой и нянчить детей. Даже если противоположная сторона из другой страны, это не оправдание их поведения. Воровской союз был высшей силой в стране. Они получали защиту воровских союзов во всем мире. Торговые группы из других стран были все равно торговыми группами и, таким образом, были включены в целевой диапазон воровской группы. Не было никакой необходимости дополнительно нести ответственность. До тех пор, пока кто-то мог ручаться за амбиции другой стороны, все было в порядке. В письме Суа Цзя также сказал им, что никто не будет упорно им противостоять. С их скоростью и силой, даже если они не смогут победить своего противника, они смогут сбежать. Если они не смогут сбежать, то они смогут измотать своих врагов. Те, кого нельзя утомить, можно снять с хвоста с помощью зелий. Непобедимых таким способом людей с империи священного света не было. Через несколько дней после уничтожения всех воровских групп, шестикрылые ангельские фениксы в очередной раз сменили свой флаг на флаг воровской группы темных ангелов и открыто выставили 100 вагонов магических алмазов на рынок. Вся страна была в полном шоке. В то же время, истребление 68 воровских групп позволило наемной группе кровавых ангелов получить огромное количество сокровищ. Мало того, что они компенсировали потери торговой группы, они даже заработали в миллионы раз больше прибыли. Такой бесстрашный грабеж мгновенно сделал воровскую группу темных ангелов и наемную группу кровавых ангелов врагами всех и наемных, и воровских сфер в пределах всего золотого треугольника. Даже торговая группа золотых ангелов считалась совершенно ненормальной. В конце концов, так как их названия были настолько близкими, а их флаги были почти идентичны, то даже идиоты могли бы догадаться, что существует связь между этими тремя субъектами. Страна Ниса не хотела просто так это оставлять. Даже если бы их не заботили их потери, они не могли потерять лицо. К тому же это была половина магических поставок алмазов Нисы. Как они могли игнорировать такие потери? Вот почему Ниса направила большую бригаду людей и лошадей, клянясь, что они полностью уничтожат воровскую группу темных ангелов. Первоначально, шестикрылые ангельские фениксы могли просто убрать их флаг и исчезнуть без следа, а отряд Нисы будет продолжать бесцельные поиски. Тем не менее, Суа Цзя не допустил этого, так как это было упущением возможности потренироваться. Согласно приказу Суа Цзя, девочки могли изменить свою идентичность, но они могли выбрать только между торговой группой золотых ангелов, воровской группой темных ангелов и наемной группой кровавых ангелов. Другими словами, они должны были выставить один из трех флагов. Шестикрылые ангельские фениксы чувствовали, будто они бесстрашно странствовали по волнам, проходя через бесчисленные опасные ситуации, сворачивая горы. Прежде чем они даже успевали закончить убивать первую волну врагов, вторая волна уже прибывала. Вскоре после их прибытия присоединялась третья волна. Шестикрылые ангельские фениксы могли только продолжать сбегать и продолжать сталкиваться с бесконечными препятствиями. Первоначально скорость фениксов позволяла им легко сбегать. Тем не менее, Суа Цзя заповедал им никогда не оставлять три основных торговых маршрута в золотом треугольнике, даже если они умрет. Даже если им все же удастся избежать этих границ, им перекроют путь другие группы, а также задержка позволит их преследователям их догнать. Вся империя священного света моментально обратила пристальное внимание на движение в пределах золотого треугольника. Дискуссии об этих событиях можно было услышать везде в городе. Все пытались угадать, уничтожат ли шестикрылых ангельских фениксов или их преследователи выдохнутся. В стране даже начали делать ставки. Было два варианта ставок. Первое. Сформируется великий союз между ворами, наемниками и купцами и победит. Вторая. Кровавые ангелы, темные ангелы и золотые ангелы одержат победу. Как только открыли ставки, золото в государственную казну полилось рекой. Группы, подобные шестикрылым ангельским фениксам, появлялись и раньше. Там также были случаи, когда три великих союза вместе окружали и уничтожали группы. Это происходило тысячу раз. Тем не менее, без единого исключения, независимая группа всегда в конечном итоге проигрывала. В конце концов, как отдельные группы могли идти против большого тройного союза? Практически все думали, что в конечном итоге три группы ангелов убегут в поражении, и окончательная победа будет за большим тройным союзом. Шансы ставок уже достигли 100 к 1. Тем не менее, на следующее утро, когда люди снова вбежали в таверну, они были в шоке, узнав, что шансы стали 10 к 1. После тщательного исследования, они выяснили, что прошлой ночью, кто-то поставил 100 миллиардов на то, что три великие группы ангелов выиграют. Этот человек был никто иной, как Суа Цзя. Он имел крайнюю уверенность в шестикрылых ангельских фениксах. Даже если они не могли победить своих противников, они могут убежать. Суа Цзя не было никаких намерений идти на компромисс. Окончательный результат должен будет зависеть от того, кто первым не сможет понести убытки и будет вынужден покинуть золотой треугольник. Причина, почему он не позволял фениксам покидать три основных торговых пути, была, во-первых, обучить их, во-вторых, рассказать всему миру своими действиями, что «мы завоевали территорию». Даже если три великих союза объединились, они не смогут ничего сделать. Мы приветствуем любого, кто пришел к нам, если вы не боитесь понести убытки. Суа Цзя знал, что как только они выйдут победителями в этой битве, весь золотой треугольник станет группой трех великих ангелов. С этого момента торговые транспорты трех крупных городов будут регулироваться торговой группой золотых ангелов. Всем торговым группам придется заплатить за защиту наемной группе кровавых ангелов. Все воровские группы, которые пытались украсть в пределах района, должны были передавать определенный процент их заработка воровской группе темных ангелов. Цель Суа Цзя осталась неизменной. Первая в том, чтобы заработать деньги, а вторая в тренировке силы. Хотя битва была трудной, и даже можно сказать горькой, битва продолжалась дальше, все постепенно начали понимать, что ситуация была странной. Независимо от того, как долго продолжались бои, эти ангелы, казалось бы, никогда не уставали. Их боевая ци была неисчерпаема, а их сознание и духи всегда были готовы, как будто они только что проснулись. Их физическая сила была энергична, как и всегда, а их тела, казалось, непроницаемы для меча и копья. Что происходит? Столкнувшись с неуязвимыми шестикрылыми фениксами, все стали испытывать страх. Тем не менее, крестовый поход уже начался, а Великий Тройной Союз не может потерять лицо. Независимо от того, насколько трудно это было, они должны были продолжать. Они должны были прогнать эти три группы ангелов из Золотого Треугольника. Глава 169. Еще одно посещение турнира. Часть 1. Бой продолжался в течение 8 месяцев, пока он не показал никаких признаков остановки. Великий Тройной Союз нес невообразимые потери. Тем не менее, именно из-за этого у них не было никакого способа остановиться. В противном случае, они не могли сообщить об этом начальнику Великого Тройного Союза. В течение этих 8 месяцев, шестикрылые ангельские фениксы испытали бесчисленные очищения огнем и кровью. Их боевые навыки стали выше, их боевой опыт достиг нового уровня. Они сталкивались с различными типами врагов различных профессий. Это сделало всех девушек экспертами в боях. Кроме того, бесконечные сражения за этот период значительно увеличили их боевую ци. В ситуациях между жизнью и смертью люди совершенствуются быстрее. Можно сказать, что опыта, накопленного за последние 8 месяцев, было достаточно, чтобы удвоить мощь. Это было даже больше, чем все их достижения за последние несколько лет. В то же время, пока фениксы продолжали совершенствоваться в сражениях, они также начали становиться увереннее в себе. После каждого боя, они находили любые недостатки в их боевых навыках, и постоянно оттачивали их, лепили их до совершенства. Все девушки постепенно начали сливаться, но они до сих пор имели свои уникальные навыки боя. Конечно, девушки также знали, что единственная причина, почему они были в состоянии бороться без отдыха, была полностью в их одежде, их военных клинках, а самое главное, в их неисчерпаемых запасах зелий. Если бы не зелья магии, духа и выносливости, они не смогли бы сражаться бесконечно. В течение последних 8 месяцев, внешность каждой из них немного изменилась. Теперь у них были копья, свисающие с их талий. Это были не обычные копья, а копья, способные проводить магию. Суа Цзя сделал их специально для них. Осознав уникальные черты каждой из них, Суа Цзя понял, что активировать сжатую версию и огненной и ветряной боевой ци вместе не было необходимости. Но какой воин сражался без оружия в руках? Таким образом, ради сопоставления их боевых навыков, Суа Цзя сделал ремень с копьем для каждой из девушек. Эти копья могли активировать и стрелять мощной атакой сгущенной боевой ци ветра и огня. Это копье было продуктом алхимии Суа Цзя. Каждое копье можно использовать только один раз. После атаки оно взрывалось в пыль, не имея возможности восстановиться. Это была сильнейшая атака шестикрылых фениксов. Одного залпа было достаточно, чтобы мгновенно уничтожить своих врагов. После 8 месяцев тренировок, эта атака может покрыть расстояние в 200 метров, а ее мощность также удвоилась. Суа Цзя назвал этот ход «тысяча перьев». Конечно, как начинающему алхимику, вещам, которые создавал Суа Цзя, не хватало силы. У них не было каких-либо повышающих эффектов. Тем не менее, в сочетании с магическими кристаллами и некоторыми металлами, они могут временно хранить боевую ци огня и ветра в предмете, проводящем магию. Это может прекрасно заменить оружие и стать методом дальней атаки фениксов. Теперь, все враги во время каждого боя будут очень внимательно следить за действиями фениксов. Всякий раз, когда они положат свои руки на пояс, враги будут немедленно ретироваться. В противном случае, если они пострадают от нападения, они в конечном итоге получат тяжелые травмы, если не умрут. Ничего нельзя было сделать. Эту мощную и взрывную атаку нельзя было просто блокировать. По мере продвижения сражения, враги постепенно обнаружили, что фениксы были совершенными воинами. Их близкие атаки были быстрые и дики, как вихрь, а если бы они были немного дальше, они бы использовали тысячу перьев, которые имели разрушительную силу. Помимо отсутствия фактической дальней атаки, они были безупречной группой. Наиболее раздражающим для всех фактором было то, что когда казалось, что шестикрылые ангельские фениксы поборолись уже достаточно, они немедленно начинали с новой силой. С помощью боевой ци огня и ветра, они высоко прыгали в воздухе, а затем раскрывали 6 плащей за ними, чтобы плыть по воздуху. В тот момент они могли полностью выйти из боя. Кроме как безмолвно наблюдать за ними, никто не мог ничего поделать. Обычные стрелы не могли пробить их крепкие доспехи. Время медленно шло. Наконец, все поняли, что исход этой битвы будет не совсем тот, что они ожидали. Это, в основном, зависело от того, когда эти фениксы, наконец, устанут. Однако, судя по их текущему состоянию, казалось, что они ничуть не устали. Не было никаких признаков того, что они закончили. Постепенно группы начали покидать союз. За месяц Великий Тройной Союз потерял более половины своих членов и продолжал терять с угрожающей скоростью. Именно в это время фениксы получили приказ Суа Цзя. После того, как их преследовали так долго, настало время для контратаки. С этого момента они не будут ждать врага, они непосредственно перейдут к атаке. Используя разные названия из 3 великих групп, они смогут изгнать всех в пределах Золотого Треугольника. Наблюдающие за этими событиями были шокированы, обнаружив, что через 9 месяцев фениксы, которых преследовали все это время, наконец, нанесли ответный удар. Кроме того, они были крайне беспощадны в их ожесточенных контратаках, не оставляя никого в живых. Столкнувшись с шестикрылыми фениксами, многие из групп покинули союз. Через 10 месяцев после того, как бои впервые начались, все торговые маршруты в Золотом Треугольнике были совершенно пусты. Несмотря на это, фениксы не оставили этот вопрос нерешенным. Они должны были распространить новость, что независимо от того, была это торговая группа, наемная группа или группа воров, появление в золотом треугольнике будет означать преследование группой трех ангелов, пока противоположная сторона не сдастся. Столкнувшись с, казалось бы, несравненной группой ангелов, у Великого Тройного Союза не было выбора, кроме как вступить в их игру. Они обсудили текущие вопросы, и через некоторое время, в конце концов, пришли к соглашению. С этого момента, все дела на трех основных торговых маршрутах будут полностью под контролем торговой группы Золотых Ангелов. Конечно, даже они не уйдут. Воровская группа Темных Ангелов от всей души поприветствует их. Если бы они не крали состояние семьи, они не могли бы называться воровской группой Темных Ангелов. Другие торговые группы, которые проходили через Золотой Треугольник, должны были заплатить взнос за защиту в размере 10% от своих товаров группе наемников Кровавых Ангелов. Теперь, безопасные районы в Золотом Треугольнике находились под юрисдикцией группы наемников Кровавых Ангелов. Если что-нибудь в пределах этого периметра произойдет, это будет ответственностью Кровавых Ангелов, и они должны будут исправить это. Если они не могут, то они компенсируют это соответствующим образом. В то же время, Золотой Треугольник не приветствовал любую воровскую группу. Конечно, они все равно могли грабить, сколько захотят, но прежде, чем они это сделают, они должны были сначала гарантировать их семейную собственность, а затем купить гроб. Если они могли, было лучше, если бы они грабили с гробом в руках. В противном случае, бродить в этой пустыне будет слишком жалко. Великий Тройной Союз был в ярости, когда услышал просьбу фениксов, но как они могли отказаться? К тому же торговые пути Империи Священного Света насчитывали более тысячи. Отдать три из них не было выгодно. Фениксы не единственная группа, которая захватила несколько торговых путей, это произошло и в других местах. После взаимного подписания контракта по истечении 10 месяцев первоначальная задача Суа Цзя, наконец, стала реальностью. С тех пор, транспортные и торговые пути между тремя крупными городами полностью на Золотых Ангелах. Помимо них, ни одна другая группа не сможет перевозить что-либо по этим маршрутам. Кровавые Ангелы были ответственны за сохранение торговой группы, которая проходила через Золотой Треугольник, в то время как группа Темных Ангелов, ну, им, на самом деле, нечего было делать. Они не могли грабить группы, которые защищали Кровавые Ангелы, не так ли? Будет не так просто бороться с самими собой. Конечно, они могли бы пойти в другие места, чтобы грабить. Тем не менее, во время подписания соглашения, Великий Тройной Союз уже заявил, что в стороне от пределов Золотого Треугольника, группа ангелов действовать не должна. Вот почему, какой-то период времени, шестикрылым фениксам будет нечего делать. Торговая группа была в безопасности, так как они проходили через три основных торговых маршрута и никто не смел прикоснуться к ним. Никто не создавал проблемы на торговых путях, так что наемная группа только показывала свое название, чтобы получить плату за защиту. У темных ангелов тоже не было никакого места, чтобы грабить. Таким образом, фениксы отдыхали, собирали и объединяли свои доходы с прошлого года и ждали следующего приказа Суа Цзя. Когда ангельские шестикрылые фениксы вошли в зону обучения за закрытыми дверями, Суа Цзя, Сайми и Айлай бросились обратно в Академию Священного Света для участия в ежегодном королевском турнире. Глава 170. Еще одно посещение турнира, часть 2. С тех пор, пока Суа Цзя впервые пришел в Священный Свет, элемент воды больше не был самым слабым элементом. На самом деле, все было наоборот. Маг-ученик элемента воды защищал чемпионат в 3 года подряд. Если они выиграют в этом году, это будет 4-й раз. Хотя Суа Цзя не присутствовал на конкурсе в прошлом году, чемпионат был выигран группой из Айлы и Айми. Результат этого года был неоспорим. Айми и Айла уже давно превзошли ранее 8-летнего Суа Цзя. Кроме того, они уже не были самыми молодыми студентами в академии. К концу этого года всем было 12 лет. Суа Цзя во главе две девочки в синих магических мантиях последовали за ним со слегка опущенными головами, все трое тихо вышли на арену турнир. Суа Цзя пришел, что он хотел лично увидеть девичьи разборки. Тем не менее, никто не знал этого. Когда они вдруг увидели Суа Цзя, все присутствующие ахнули в шоке. Кто он? Все в академии, независимо от того, мужчины или женщины, новые выпускники или старые, знали о нем. Кроме того, они все знали, что как только он появлялся, чемпионат терял интригу. Это не означало, что священный свет не выпускал суперталанты. На самом деле, число гениев в священном свете составляет 80% или выше. Только 20% или ниже не были гениями. Все знали, что, поскольку Академия принимала 100 студентов каждый год, было чрезвычайно трудно поступить, не будучи гением. Как только вошел Суа Цзя, директор Академии Священного Света приветствовал его с широкой улыбкой. Первоначально, так как Суа Цзя был простым студентом в школе, директор школы бы не поступил таким образом. Тем не менее, Суа Цзя был уже высокопоставленным рыцарем. Если кто-нибудь осмелился действовать неуважительно по отношению к нему, он мог бы легко бросить вызов нарушителю на законном основании, утвержденном империей. Хотя директор школы не боялся вызова, только идиоты будут пытаться провоцировать Суа Цзя, все знали о его отношениях с царской семьей. Кроме того, Суа Цзя был редким специалистом в академии, который появлялся лишь раз в 1000 лет. Кроме того, директор школы лично посещал Белую виллу, и его достаточно хорошо обслуживали. На данный момент он не был готов позорить Суа Цзя. С улыбкой на лице, директор школы подбежал к Суа Цзя и засмеялся. «Рыцарь Суа Цзя, почему вы пришли сюда сегодня? Может быть?» С улыбкой Суа Цзя покачал головой и прервал директора. «Не беспокойтесь, я не участвовать. Я пришел только посмотреть». Директор школы кивнул в ответ и продолжил. «В таком случае, давайте вместе посмотрим, там вид лучше». Суа Цзя кивнул. В сопровождении директора школы и под взглядами свыше 10 000 студентов, Суа Цзя и директор школы пошли к платформе. Видя, как директор школы и Суа Цзя сели на платформу, студенты резко вдохнули. Что именно он делал? Он осмелился сесть рядом с директором школы. Увидев потрясенную толпу людей, Суа Цзя улыбнулся. По правде говоря, ему тоже было немного неудобно. Однако он уже был рыцарем высшего ранга, настоящим аристократом. Такая любезность вполне ожидаема. Наоборот, если бы директор школы не предложил, это было бы ошибкой. Хотя Айми и Айла также носили дворянские титулы, их ранги были еще слишком низкими и не могут быть квалифицированы, как настоящие аристократы. Они даже не могли рассчитывать на псевдодворян. У них не было денег или власти, и даже простолюдины не обращали на них никакого внимания. Суа Цзя улыбнулся, когда смотрел на двух девочек за ним. Он всегда задавался вопросом, кто из них сильнее. Хотя они часто тренировались вместе, это было не соревнование, так что трудно было заставить их выложиться на все 100. Суа Цзя знал, что только на сегодняшнем соревновании он сможет по-настоящему изучить их сильные стороны. На данный момент эти две девочки были одеты в голубые мантии, которые покрывали все тело и голову. Они стояли спокойно с опущенными головами. Суа Цзя знал, что они отдыхают, готовятся к предстоящему турниру. В течение последних нескольких лет они, на самом деле, не участвовали в турнире. Они только получили корону в своей возрастной группе. Вот почему эти две девочки были чужими в академии. Люди были озабочены только тем, будет ли Суа Цзя участвовать в турнире, и никто даже не подумал о них. Тем не менее, причина для возвращения Суа Цзя была именно в этих двух девочках. По его мнению, чемпион может быть только один. Не было абсолютно никаких других вариантов. Только их экипировка сказочного ранга была тем, против чего не устоит ни один здесь студент. Соревнования начнутся в ближайшее время. По команде судьи, каждый из чемпионов разных возрастных групп появились на сцене. Именно тогда Суа Цзя слегка щелкнул пальцами, а затем сделал странный жест рукой. Получать сообщение Суа Цзя, две девочки почтительно кивнули, а затем спокойно покинули площадку и пошли к арене соревнований. Увидев эту сцену, директор школы запутался. Он не понимал, почему товарищи Суа Цзя пошли туда. Они пытались вызвать переполох, заметив недоуменное выражение директора школы. Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Они тоже студенты академии. Более того, они мои одноклассники. Причина, почему я пришел сегодня, потому что я хотел посмотреть, как они будут бороться». Директор школы вздрогнул, когда услышал равнодушные слова Суа Цзя. Теоретически говоря, студенты одной возрастной группы не могли бороться друг с другом на конкурсе, только если они оба вышли в финал. Суа Цзя должен это знать. В таком случае, почему он так сказал, так, будто это было неизбежно? И директор школы, и другие студенты были крайне озадачены. Когда они увидели две фигуры в синем на арене, они не могли понять, кто эти девочки. Почему они пришли сюда? Может быть, они тоже принимают участие в турнире? Студенты из младших возрастных групп выбрали своих противников. После турнир начался. Ход сражения был беспрецедентен. И, наконец, настала очередь девочек. Под взглядами более 100 000 студентов, две девушки легко победили всех противников. На каждого ушло не более 10 секунд, неважно, воины были перед ними или маги. Наконец, остались лишь две девочки. Тем не менее, до сих пор их личность оставалась неизвестной. Они ни разу не сняли свои плащи, даже в бою. Директор школы потрясенно посмотрел на Суа Цзя. Ситуация на самом деле шла так, как предполагал Суа Цзя. Действительно настало время для разборок между этими двумя девочками. Тем не менее, учитывая их сильные стороны, любой другой результат будет ненормальным. Они уже далеко превзошли других людей и достигли продвинутого мага. Под многочисленными взглядами зрителей, судья заявил, что после получасового перерыва, заключительный раунд турнира официально начнется. Однако, к всеобщему удивлению, обе девушки покачали головами, указывая, что раунд можно начинать уже сейчас. Так как ни одна из сторон не имела никаких возражений, раунд официально начнется через минуту. Столкнувшись с этим объявлением, две девочки внутренне взволновались. Конкурс до сих пор был лишь разогревом. Теперь они будут сражаться по-настоящему и выложатся на полную катушку. Глава 171. Сложное обучение. Часть 1. Девушки не осмелятся сдерживаться друг против друга. Их уровни понимания по отношению друг к другу отличались от других. Они всегда тренировались вместе, с 8 лет. В течение последних 3 лет они были вместе день и ночь. Они знали друг о друге очень многое. И, наконец, две девочки медленно сняли свои плащи. Засияло 2 ярких свечения. Когда зрители увидели это свечение, они мгновенно впали в шок. «Это что это?» Директор школы встал в изумлении. Суа Цзя посмотрел на директора школы, с горькой улыбкой покачав головой. Он знал, что весь набор сказочной экипировки действительно очень страшен. Кроме того, 2 полных набора появились одновременно. Самое главное, эти 2 сказочных набора сверкали. Хотя все магические экипировки сказочного ранга и выше светились, это был слабый, туманный свет. Это определенно не похоже на этот яркий свет, который имели эти наборы. Чтобы так светить, экипировке нужна была связь. 2 набора были тесно связаны друг с другом, и именно поэтому они светились так интенсивно. Кроме того, свечение покрывало девочек с ног до головы. Было очевидно, что это не просто сказочная экипировка, а полностью взаимосвязанный полный набор. Директор школы сказал Суа Цзя: «То невозможно. Как вы это сделали? Первый раз слышу, что наборы экипировки сказочного ранга образовывают связи». Суа Цзя просто улыбнулся в ответ, и он продолжил смотреть на девушек. Эти 2 набора израсходовали целый годовой доход Суа Цзя. Это также включало в себя 100 000, которые заработали группы ангелов. Действительно, идя обычными методами, было невозможно собрать полностью связанный набор. Тем не менее, Суа Цзя использовал свое огромное богатство для ее достижения. Исторически сложилось, что эти 2 набора были единственными наборами экипировки сказочного ранга, которые когда-либо можно было полностью связать. Метод Суа Цзя был чрезвычайно прост. Независимо от того, кто это был, до тех пор, пока у них была экипировка сказочного ранга, ее можно было обменять в белой вилле на 2. Столкнувшись с такими преимуществами, никто не мог отклонить предложение. Одна часть оборудования в обмен на 2. Только идиот отказался бы от такого предложения. Таким образом, в течение последних 6 месяцев, Суа Цзя собрал в общей сложности более 2000 частей экипировки сказочного ранга элемента воды. Это число уже далеко превзошло общее количество сказочной экипировки в Империи Священного Света примерно в 4 раза. Конечно, Суа Цзя в одиночку бы не смог. Только после уплаты большого количества обещанных сборов и расходов Суа Цзя заработал защиту гильдии искателей приключений, что позволило ему пройти через эту операцию. Среди 2000 штук сказочной экипировки Суа Цзя выбрал 2 набора, которые состояли из 40 взаимосвязанных частей. Мало того, что они связаны между собой, они также были очень совместимы друг с другом. Для поиска и сопряжения 2 частей из всех возможных комбинаций потребовалось 3 месяца. Все знали, что сказочные экипировки на 20% мощнее, чем экипировка легендарного ранга с точки зрения повышающих эффектов. Теперь эти полностью связанные наборы и их эффекты были повышены в геометрической прогрессии. С точки зрения могущества, они уже превзошли экипировку легендарного ранга примерно на 50-60%. Единственное, чего не хватало, это возможность помощи в продвижении в обучении, которая была хуже, чем у экипировки легендарного ранга наполовину. Тем не менее, это было единственное. Эти два набора уже были на одном уровне с набором Атлантиды. Их суммарная мощность была 200. Разница заключалась в том, что экипировка сказочного ранга имела 150 магической значительности и 50 в ускорении обучения, в то время как экипировка легендарного ранга имела 100 магической значительности и 100 в ускорении обучения. Какой из них лучше или хуже, нельзя точно сказать. В то время как все думали об этом, обе девочки уже начали борьбу. Под взглядами каждого, обе стороны начали яростно нападать друг на друга. Ледяная стрела, мир льда и снега, ливень с ураганом, водная стрела, различные виды магии свистели взад и вперед между двумя девочками. В тот момент было совершенно невозможно дифференцировать исход битвы. После того, как их экипировки полностью связались, магия двух девочек не только стала сильнее, скорость их активации также возросла. Что еще более важно, связывание предоставило им возможность активировать крупномасштабные магические атаки. Зрители могли только немо наблюдать. Ай! Суэ Цзя вздохнул и покачал головой. Первоначально он думал, что результат определится в этой точке. Тем не менее, он не предполагал, что до сих пор не будет видно разницы. Если Суэ Цзя видел это, директор школы и арбитр могли бы сказать то же самое. Независимо от того, насколько грозным был Суэ Цзя, он все равно очень молод. Как могли 80-летний директор школы и 60-летний судья быть хуже? С точки зрения опыта и знаний, Суэ Цзя не доставало. Раздался звук колокола, две девушки нехотя остановились. Это было правилом турнира. Как только прозвенел звонок, любой, кто осмелится продолжать движение, немедленно будет лишен их квалификации для участия в конкурсе и проиграет раунд. Вот почему никто не смел нарушать правила. Судья склонил голову, а затем сказал несколько слов директору школы. После этого судья обернулся и объявил исход битвы как ничью. Ни одна из девочек не потеряет статус и также не получит новое звание. Айми и Айла только горько улыбнулись друг другу. Они знали, что, хотя с точки зрения навыков обе имели слабые различия, в отношении только этого соревнования Айла несомненно преобладала. Ледяные маги был более подходящими для одиночных боев, как на этом турнире, в то время как водные маги были более пригодны для групповых сражений. Тем не менее, после появления двух связанных сказочных набора, не было абсолютно никакого способа определить, кто был сильнее. Их способности не могли позволить им прорваться через оборону полностью связанной сказочной экипировки. Продолжать атаковать друг друга было бессмысленно. Конечно, люди могли бы сказать им просто удалить их экипировки и бороться. Тем не менее, это противоречило мнению Суэ Цзя. По его словам, сила человека полагается не только на их физическое тело. Истинная сила зависит от первоначальной силы человека с добавлением мощи магической экипировки и способности использовать ее. На самом деле, Суэ Цзя был не единственным, кто так считал. Академии, а также весь мир, думали так же. Когда два человека боролись, запрещать магическую экипировку было бессмысленно. До тех пор, пока одна из сторон не убьет противника, они могли бы использовать все, что угодно. Возможно, люди будут смотреть на Суэ Цзя свысока, так как у него были какие-то дурацкие деньги, которые просто служили, чтобы показать, что он был разбалованным сыном богатых родителей. Если бы его лишили денег, его значимость бы в разы поубавилась. Тем не менее, Суэ Цзя полностью игнорировал подобные дискуссии. Эти магические экипировки не были вещами, которые он просто взял. Ради замены нескольких, Суэ Цзя израсходовал свой годовой доход, чтобы получить части этих двух сказочных наборов. Хотя Суэ Цзя не был удовлетворен итогами конкурса, он на самом деле не хотел, чтобы девочки продолжали идти, пока не определится победитель. Тупик может поднять боевой дух двух девочек и сделать их более решительными, для того, чтобы превзойти друг друга. Это заставит их трудиться усерднее. Глава 172. Сложное обучение. Часть 1. К тому же, девушки и так знали чувство поражения. Суэ Цзя легко побеждал их каждый день. Даже если они двое объединялись, он все равно одерживал верх. Даже если у них был целый набор связанной сказочной экипировки, они не могли выстоять. Со скоростью обучения Суа Цзя они не могли сравниться. Только эффектов короны Атлантиды было достаточно, чтобы обессилить девочек. Суа Цзя мог оставаться в состоянии медитации 24 часа в сутки, 365 дней в году. С добавлением души феи и другого, эффекты экипировки повышения уровня подготовки далеко превзошли вспомогательные эффекты высшей экипировки сказочного ранга. Чем больше времени прошло, тем больше было расстояние между девочками и Суа Цзя. Через год эмблема на правой руке Суа Цзя теперь была эмблемой великого мага. Его магические и духовные силы достигли более чем 3000. С другой стороны, эти две девочки еще не пробились и к 1000. С точки зрения одной лишь медитации в одиночку, время обучения Суа Цзя по сравнению с ними было утроено. Можно сказать, что экипировка на теле Суа Цзя едва увеличивала силу магии. Однако в то же время, она имела эффект повышения продвижения в тренировке на 200%. Именно по этой причине, что Суа Цзя был гораздо сильнее, чем девочки, даже если бы он не носил магическую экипировку, которая увеличивала магическую значительность. Самое главное, что Суа Цзя освоил особую пассивную магию. Точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие. Это делало его активированную магию сильнее в несколько раз. Хотя Суа Цзя пока великий маг-новичок, он уже мог победить любого другого великого мага. Это потому, что кроме экипировки, у Суа Цзя также была помощь этих четырех боевых навыков. Пассивные боевые навыки на самом деле не нужно активировать напрямую. Они автоматически помогали другим навыкам. Точный удар прицеливается, духовный затвор фиксирует, скоростное побуждение после освоения становится инстинктом. Например, опытный воин может просто поднять свое оружие, и атака автоматически поразит цель. Это потому, что воин уже освоил точный удар и духовный затвор. Не было никакого способа улучшить пассивные навыки, кроме как постоянно их использовать. С каждым использованием мощность боевого навыка возрастает. Суа Цзя исполнилось 12 лет. После 10 месяцев тренировок его точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие были продвинуты до 2 уровня. Мощь его магической силы намного раз увеличилась по сравнению с тем, что было 10 месяцев назад. В сочетании с его экипировкой и его первоначальной силой, а также умением, общая сила Суа Цзя превзошла девочек, объединенных в несколько раз. В данный момент Суа Цзя был в секретной комнате и стоял у стены. Он поднял правую руку, и блеснул синий свет, в результате чего появилось мелкое отверстие. Что это было? Это может быть только техника ледяной стрелы, которую освоил Суа Цзя. Несмотря на то, что это была ледяная атака, ее скорость могла бы сравниться со скоростью ветряного клина, а сила удара с неистовой шаровой молнией. С точки зрения прочности, она была не хуже копья земли, и в то же время она имела те же самые замораживающие эффекты магии льда. Это была чрезвычайно грозная атака, и это был результат 10 месяцев тренировок Суа Цзя. Суа Цзя выудил синее зелье и выпил его. Затем он поднял правую руку еще раз, и выстрелил несколько десятков ледяных стрел подряд. Линии синего света продолжали мигать между Суа Цзя и магической мишенью. Эти линии были остаточными изображениями ледяных стрел. За прошедшие 10 месяцев, Суа Цзя активировал технику ледяной стрелы 10 тысяч раз каждый день. Как самую мощную атаку элемента льда, Суа Цзя должен был обучиться ей до предела. Это была самая мощная и самая эффективная исключительная магия для сражения один на один. Активация техники ледяной стрелы имела много преимуществ. Она не только позволяет стать более опытными в технике ледяной стрелы, она также улучшает понимание мощи ледяной стрелы. В то же время, она может помочь тренировать все четыре пассивные атаки. Самое главное, она быстро увеличивала магическую и духовную силы. Та всегда, если никогда не использовать что-то, вполне возможно, что мастерство будет ухудшаться. Например, человек, который работает каждый день, естественно, станет быстрее, и сила его ног тоже увеличится. С магическими и духовными силами также. Чем больше их использовать, тем быстрее возрастет сила. Это не обучение, а практика. Это была тяжелая работа и многочисленные изменения, которые улучшали магические и духовные силы. Это сделало энергию устойчивее. Именно эти скучные и однообразные виды обучения Суа Цзя прошел за прошлый год. Это позволило ему поднять 4 пассивные магии на новый уровень. Пассивная магия имела в общей сложности 3 сферы. Пик обучения был сочетанием всех этих 3 магий, которая формировала совершенно новую пассивную магию, ядро магии. Никто толком не знал, какие эффекты оно имело. Только те, кто достиг такого уровня, знали, что это за состояние. Время медленно шло. От начала до конца Суа Цзя стоял там, монотонно активируя технику ледяной стрелы снова и снова. Время от времени он вынимал одно из трех зелий и пил его, чтобы восполнить свою магическую силу, духовную силу и физическую силу, чтобы он мог продолжить обучение. Через какое-то время Суа Цзя, наконец, выдохнул в удовлетворении. Он выудил из кармана носовой платок, чтобы вытереть пот со лба, а затем повернулся и вышел из комнаты, направившись в сторону заднего двора. В здании на заднем дворе за длинным столом сидело 10 девушек. Они были настолько сосредоточены и заняты своей работой, что они даже не заметили прибытия Суа Цзя. Их руки непрерывно перемещались, и в них формировались тонкие копья. Они были рабами, которых Суа Цзя купил на рынке. Они были помощниками Суа Цзя по алхимии. Их сильными сторонами были не молодость и красота, а их неподражаемая бдительность. Это делало их особенными. Это были также стандарты, по которым Суа Цзя их выбрал. Как только он вошел в здание, одна из служанок подошла и протянула ему десяток писем, почтительно сообщая: «Молодой господин, это письма за последние несколько дней». Суа Цзя кивнула и взял письма. Просмотрев их, Суа Цзя первым решил открыть письмо от шестикрылых ангельских фенисов и внимательно прочитал его. Лицо Суа Цзя вскоре растянулось в улыбке. В течение 10-месячного периода девушки, наконец, достигли этого. Они завоевали торговые маршруты Золотого Треугольника. Это были наиболее процветающие и прибыльные крупные торговые пути империи. Город Славы был его центром. В то время город Приливного Зернохранилища и город Белых Полей были его прилежащими, отлично образуя Золотой Треугольник. Прибыль от этой области обычный человек не мог даже представить себе. Тем не менее, после периода радости, Суа Цзя также был огорчен. Он знал, что теперь шестикрылым ангельским фениксам нечего делать. После захвата Золотого Треугольника им больше не нужно двигаться. С точки зрения профессиональной подготовки, Суа Цзя нужно быстро найти им новую цель. Суа Цзя уничтожил письмо. Затем он открыл второе. Оно было из гильдии искателей приключений. Его содержание было простым. Кто-то представил информацию о частях их набора Атлантиды. Глаза Суа Цзя замерцали, а затем он спокойно засунул письмо в свое межпространственное кольцо. Он открыл четвертое письмо. После тщательного прочтения он обнаружил, что оно было от императрицы. В письме говорилось, что император уже не тот. Не было никакого смысла гадать. «Уже не тот» не означало, что он умирает, а то, что его навыки в постели больше не приносили пользы. Он не мог вызвать эрекцию, и даже тогда, когда мог, это было ненадолго. Он начал становиться импотентом и преждевременно получать оргазм. Тем не менее, это имело смысл. Старику было уже 54 или 55 лет. В письме императрица просила Суа Цзя помочь ей. Она уже приготовила пару браслетов огненного феникса в знак благодарности. Кроме того, император решил, что если Суа Цзя восстановит его молодость, он поднимет ранг Суа Цзя на другой уровень и сделает его абсолютным аристократом, виконтом. Суа Цзя с улыбкой уничтожил письмо и продолжил чтение других писем. Все они были отправлены из главных союзов, чтобы уведомить его о том, что золотые ангелы, темные ангелы и кровавые ангелы повышены в ранге. После Суа Цзя уничтожил эти письма. Глава 173. Первый бой. Часть 1. Дочитав последнее письмо, Суа Цзя начал планировать, что делать дальше. Именно тогда вошла Ланьжо и почтительно сказала: «Молодой господин, снаружи группа людей хочет с вами встретиться. Они утверждают, что они люди, которых вы так долго искали все это время». О, глаза Суа Цзя засветились. В прошлом году он искал одну группу людей. Однако Суа Цзя не знал название группы. Он только знал, что это были люди, которые дали им 44 межпространственных кольца, а также кинжал и синюю перчатку. Отказываясь медлить, Суа Цзя сказал: «Ланьжо, скажите им, чтобы пришли в гостиную». Видя нетерпеливое выражение Суа Цзя, Ланьжо могла бы сказать, что эта группа людей была чрезвычайно важна для молодого господина. Очень редко можно было увидеть его таким взбудораженным. Несмотря на то, что он был еще только ребенком, Суа Цзя всегда был спокоен и ничем не отличался от взрослого в этом аспекте. Вероятно, он был даже спокойнее, чем большинство взрослых. Через 5 минут дверь гостиной открылась, вошли три фигуры. Один из них был рыцарем со сверкающей броней, а другой был огненным магом в красной магической мантии, а последний из них был воином земли в зеленых доспехах. Рыцарь сказал: «Я слышал, что вы долго искали нас. По какой причине?» Суэ Цзя напрямую не ответил, а вместо этого жестом указал им присесть. Затем он приказал слуге принести чай. На самом деле, после изучения алхимии, Суэ Цзя теперь был крайне заинтересован в лаборатории атомной алхимии. Первоначально Суэ Цзя думал, что расположение лаборатории было известно всем. Однако когда Суэ Цзя исследовал это, он обнаружил, что это было не так. Ему удалось найти расположение некоторых мастерских лабораторий, но не удалось выяснить, где штаб-квартира. Суэ Цзя был уверен, что место, в которое отправлялись этот рыцарь и его группа, должно быть рядом с местом штаб-квартиры. Они просто не знали. Суэ Цзя бы не подумал об этом месяц назад. Но после долгого изучения алхимии, хотя он был еще только начинающим алхимиком, понимание Суэ Цзя алхимии было глубоким. Если место, где было найдено так много драгоценных сокровищ, не было штабом, то где же еще это может быть? Суэ Цзя сказал: «Причина, почему я искал вас, в том, что я хотел бы знать, делали ли вы какие-то новые открытия, или нашли какую-либо новую экипировку. Если да, то я могу купить их у вас за высокие цены». Он сказал все так, потому что он не хотел, чтобы они осознали важность этого места. Суэ Цзя полагал, что они не очень тщательно исследовали эту область. Там должно быть много вещей, которые они не узнали, но на самом деле имеют бесценное значение в качестве элементов алхимии. Суэ Цзя хотел получить все это. Даже недостающая страница уже была невообразимой потерей. Исторически сложилось так, что лаборатория атомной алхимии была наиболее совершенной лабораторией в мире алхимии. Ее алхимия выросла до пугающего уровня. Говорили, что даже использовали алхимию, чтобы создать подгруппу божественных артефактов. Именно по этой причине они пострадали от трагической катастрофы. Говорили, что, когда многочисленные боги покинули мир, они оставили после себя 10 божественных артефактов. Эти божественные артефакты были на самом деле инструментами, проводящими магию. Помимо этих 10, следующим самым мощным изобретением была подгруппа божественных артефактов лаборатории атомной алхимии. Ниже были наборы экипировки легендарного ранга, а затем наборы экипировки сказочного ранга. Таким образом, вопрос о расположении лаборатории был очень важен. Суэ Цзя определенно не хотел, чтобы кто-то узнал об этом, если они уже не искали. Рыцарь улыбнулся и сказал: «Нашли мы не просто бродили последние 2 года. Несмотря на то, что у нас не так много хороших предметов, это не значит, что у нас их вообще нет». Рыцарь и два его спутника открыли свои межпространственные кольца, чтобы вынуть большое количество магических предметов. Было ясно, что их прибыль за последние несколько лет была больше, чем обычно. У них даже была сказочная экипировка. Хотя Суэ Цзя больше не был заинтересован в сказочной экипировке, он все равно создал видимость заинтересованности. Он продолжил осторожно спрашивать о любых новостях, а также о рассказах об их приключениях. Эти трое были авантюристами. Кроме того, они были из той же группы, путешествующие по всему миру, чтобы исследовать исторические места. Их всегда окружало много событий. Наконец, Суэ Цзя выбрал 2 сказочные экипировки. Он уже услышал все, что хотел. Тем не менее, трое все еще были погружены в свои рассказы. Для того, чтобы не привлекать их внимание, Суэ Цзя терпеливо слушал их рассказы, и даже потратили большую сумму денег, чтобы купить 2 экипировки. Глубокой ночью он их проводил. Затем он отправился в секретную комнату и сел со скрещенными ногами, молча обдумывая планы на будущее. Прежде всего, он должен был привести Айми и Айлу навстречу 6-крылым ангельским фениксом. Затем он должен был найти человека с броней Атлантиды и получить ее любыми способами. После этого группа отправится искать остатки лаборатории атомной алхимии. 36 девушек останутся там и будут наблюдать и раскапывать ту область, в то время как Суэ Цзя, Айми и Айла поедут обратно в столицу, чтобы помочь императору. В то же время, он сможет забрать браслет огненного феникса, а также повысить свой ранг. Он мог получить кусок земли, помогая Айми и Айле получить реальный жизненный опыт. Наконец, после помощи императору, Суэ Цзя, Айми и Айла отправятся обратно в лабораторию и завершат раскопки. Затем он приведет всех девушек на его недавно приобретенную землю. Он еще не решил, что делать потом, но придет время и все станет известно. Контент сексуального характера, подумав, Суа Цзя открыл глаза и тихо встал. Затем он пошел туда, где тренировались две девочки. Когда он распахнул дверь в зону подводной тренировки, он увидел, что там было 100 обнаженных девушек, купающихся в технике гидратации. Видя это, Суа Цзя не мог сдержать улыбку. Он немедленно снял свою одежду и пошел, чтобы присоединиться к толпе девушек. Все люди в белой вилле были девушками. Помимо Суа Цзя, не было других мужчин. Когда они увидели Суа Цзя, они весело загалдели. Сейчас им было 12 лет, и развиваться они начали немного раньше. Они уже начали свой путь к зрелости. Их грудь уже начала развиваться, и она уже не была плоской, как раньше. Эмоциональное восприятие 12-летних девочек было эквивалентно 14-летним мальчикам, и, возможно, было еще выше. Теперь им было знакомо смущение. Они знали различия между мальчиками и девочками. Однако, Суа Цзя был другим. Теперь он был слишком хорошо знакомым. После 4 лет купания вместе практически каждый день, они все привыкли к его присутствию. Он не был их сестрой, а скорее кем-то лучше, чем сестра. Однако, поскольку они привыкли к Суа Цзя, факт, что Суа Цзя действительно был мужчиной, забыть нельзя. Несмотря на то, что он до сих пор не мог достичь эрекции, половой орган Суа Цзя довольно вырос. Он был уже 10 сантиметров в длину и с приличным обхватом. Это зрелище привлекло девушек, которые не могли украдкой не взглянуть. В поле зрения появились Айми и Айла. Айми протянула руку, как будто привыкли к такому, и схватила Суа Цзя за половой орган, рассмеявшись. «Негодяй, ты пытался подсмотреть, как мы принимаем ванну». Нахмурив брови, он посмотрел на две выпуклости на груди Айми. Суа Цзя был вынужден признать, из каждой девушки здесь, Айми была развита лучше всех. Тем не менее, она до сих пор не может вести себя так распущенно. Видя лицо Суа Цзя, Айми знала, что он уже с трудом это выдерживал. Он всегда так, как только она хватала его ниже, он всегда дергался и ерзал. Тем не менее, Суа Цзя никогда не возражал против ее действий. Она продолжала двигать свою руку вверх, принося невыносимое, но приятное чувство. После того, как Суа Цзя нахмурился, подошла холодная Айла. «Время вышло, теперь я». Айла схватила руку Айми и сразу же заменила ее своей ледяной рукой. Увидев эту сцену, все остальные девочки были в шоке. Они замолчали на мгновение, прежде чем снова зашумели. Они хотели сами прикоснуться. Эти девочки довольно много раз видели орган Суа Цзя. Такие ласки были методом сблизиться. Наконец, после того, как девушки нежно погладили его одна за другой, волны возбуждения, наконец, достигли той точки, где Суа Цзя не мог больше выдержать. Шокировав девочек, он, наконец, первый раз испытал эрекцию. Глава 174. Первый бой. Часть 2. Вопросы белой виллы не требовали от Суа Цзя нести ответственность в первую очередь. Таким образом, после одного упоминания о его отпуске, Суа Цзя покинул белую виллу, забрав Айми и Айлу с собой. Они направились к месту назначения. Несмотря на то, что это было их не первое путешествие далеко, Суа Цзя был вынужден признать, что это бросалось в глаза. Две девушки с красивыми, нефритовыми лицами, сопровождающие очень милого мальчика, несомненно, не могли не привлечь внимание. На самом деле, основываясь на своих записях, это был второй раз, когда Суа Цзя ехали в отдаленное место. В первый раз был, когда он приехал в священный свет из своего родного города. Однако тогда, его мать была вместе с ним. Кроме того, они взяли экипаж, и от начала до конца оставались в темноте. Когда они вышли из кареты, они уже прибыли в город священного света. Тем не менее, на этот раз было по-другому. Суа Цзя не хотел брать карету. Ему нужно практиковаться, как и Айми с Айлой. Несмотря на то, что они были еще молоды, Суа Цзя был теперь великим магом, которого было достаточно, чтобы выйти в путешествие. В течение первых нескольких дней ничего не происходило. Несмотря на то, что они привлекали внимание людей, они не навлекли никакого зла. Только после нескольких дней Суа Цзя вдруг почувствовал, что за ними следят. Вначале все думали, что это было 3 ребенка. Нельзя было из этого извлечь выгоду. Однако когда Суа Цзя остановился, чтобы поесть, многие люди со скрытыми мотивами заметили у него предметы роскоши. Хотя Суа Цзя нельзя винить. За последние несколько лет он привык к роскоши. Он с трудом ел нормальную пищу, а блюда в ресторанах, казались для него слишком вредными. Таким образом, Суацзя взял с собой свои золотые тарелки и чаши. Только тогда ему было достаточно комфортно есть. Поступив таким образом, пытаться избежать демонстрации своего богатства было невозможно. В глазах других он теперь был похож на маленького пухлого барашка. После еды, Суацзя, Айми и Айла направились на запад. Через несколько километров, Суацзя обнаружил, что были какие-то слабые, хитрые тени, мигающие позади них. Суацзя знал, что за ними следят. Столкнувшись с такой неприятной ситуацией, Суацзя почувствовал энтузиазм. Так как он решил выйти в путешествие, встречи с опасностью было невозможно избежать. Суацзя знал, что этот бой, который был по существу первым во всей его жизни, начнется в ближайшее время. Истинное сражение Суацзя предвидел уже давно. Хотя Суацзя боролся с огненным воином в Академии Священного Света до этого, он лишь избил его. Спустя несколько лет, Суацзя был уже не тот, кем он был раньше. Если бы он столкнулся с тем огненным воином снова, Суацзя, несомненно, легко убьет его за секунду. Если Суацзя был настолько мощным, то почему он не вернулся, чтобы отомстить? На самом деле, Суацзя уже забыл то ничтожество. Несмотря на то, что он унизил Суацзя, он не стоил того, чтоб тратить на него энергию. Суацзя твердо верил в судьбу. Если огненному воину было суждено заплатить за свои действия, то они, естественно, встретятся снова.